Анна Полякова. Колокукка. Читает Дарья Болотова. Надо было все-таки раньше выезжать. Обратилась я к подруге, протягивая ей термокружку. На улице темнело, мы неслись по оживленной заснеженной трассе в сторону Карелии, и я начинала всерьез переживать за собственную безопасность. Водительское удостоверение Ксюша получила всего 3 года назад, а лихачила порой так, будто сидела за рулем добрых 30 лет. Я сосредоточила все внимание на дороге, на всякий случай проверив крепление ремня безопасности. «Ленка, не зуди», — отмахнулась подруга. «Скоро будем». «Нет уж, давай не скоро», — жалобно попросила я. «Тише едешь, дальше будешь?» «Ну, по крайней мере, будешь здоровее». «Ну ты и зануда». Я отвернулась к окну. К Ксюшиным колкостям я привыкла еще со школы и теперь старалась просто не обращать на них внимания. Получалось, впрочем, с переменным успехом. «Знак видела?» — поинтересовалась я. «Какой?» «Олени на дороге». «Это ты про кого?» Ксюша вскинула брови. «Это я про оленей, лесных. А ты смотри на дорогу. Может, сама за руль хочешь?» За руль я не хотела по одной простой причине. Водить я не умела. Родители много раз предлагали мне отучиться на права, но каждый раз я придумывала все новые причины для отказа. На самом деле я была свято уверена, что вождение автомобиля мне освоить не дано. Машин я боялась, а все, что было связано с техникой, и вовсе вызывало у меня оцепенение и паралич конечностей, извилин, и, кажется, даже дыхание мое останавливалось при встрече с любым гаджетом. То ли дело кулинария. Вот здесь я чувствовала себя как рыба в воде, причем с самого детства. Именно поэтому после школы пошла учиться на повара. Мать рвала и метала, отец негодовал молча. Родительница видела меня врачом, надеясь, что я пойду по ее стопам. Папа в целом тоже был не против еще одного хирурга в семье. Но и от айтишницы бы не отказался. «Будешь помогать мне в бизнесе». При любом удобном случае приговаривал он. В итоге в бизнесе ему помогает Ксюша. А я работаю в кондитерской и создаю торты и десерты. Весьма успешно, между прочим. Что поделать, если представление об успехе у меня с родителями разнится? Ну никак пирожное Шу не вписывается в папины детали для бытовой техники. Впрочем, я предлагала ему сделать брошюру с рецептами для духовок и микроволновок и вкладывать их в каждый заказ. Однако идея Ксюши создать приложение для его бизнеса отцу понравилась куда больше. Мама же просто молча качала головой примерно год с момента моего поступления в кулинарный колледж. Потом качать головой перестала, но начала красноречиво вздыхать. Еще через пару месяцев попробовала нежнейший медовик, а теперь, спустя 4 года после моего выпуска, не представляет семейные праздники без торта любимой дочери. «Ватрушку будешь?» — спросила я подругу. В дорогу я испекла их с десяток. Еще столько же булочек с корицей. Все-таки 8 часов пути не шутки. «Давай». Ксюша протянула раскрытую ладонь, и я сунула в нее сдобу. Немного подумав, достала одну ватрушку и себе. Вдруг вспомнилось, что в прошлом году, когда мы точно так же в начале января ехали в Карелию, я пекла пирожки с яйцом и капустой и растягая. Путешествуя в Мендусельгу, а именно так называлась деревня в карельских лесах, куда мы держали путь, стала нашей с Ксюшей доброй традицией. Когда-то там жили ее бабушка с дедушкой, и она проводила среди озер и сосен каждые каникулы. 7 лет назад они переехали в город, поближе к дочери. Причина на то оказалась простая. В деревне, кроме них, почти не осталось жителей. Магазинов в тех краях не было, за продуктами приходилось ездить в соседнее село, а это расстояние в 10 километров. А у Архипа Петровича, дедушки Ксении, сильно упало зрение, и простая закупка продуктов становилась делом довольно опасным. 2 лет ушли на переговоры, но в конечном итоге старики согласились. Подругу же в те края тянуло со страшной силой. Да и за стареньким бревенчатым домом нужно было присматривать. Летом они отправлялись туда всей семьей, но зимой с Ксюшей отправлялась я, и это была уже наша третья поездка. С карельскими лесами меня ничего не связывало, но бывать там мне по непонятной причине нравилось. Подумать только, всего в нескольких сотнях километров от моего родного Петербурга есть место, где нет ни сотовой связи, ни автомобилей, кроме транспорта заезжих рыбаков, ни городского шума, ни понятия времени. Там я всегда ловила себя на мысли, что стрелки часов Мендусельги будто останавливаются, а сутки тянулись, словно резиновые. За приятными воспоминаниями я не заметила, как задремала. Проснулась от резкого толчка. «Олень» было первой моей мыслью. Однако оказалось, что мы просто въехали во внушительных размеров сугроб возле дома с номером 4. «Просыпайся, приехали!» — скомандовала подруга. Я попыталась открыть дверь, но услышала очередной призыв. «Стоять, лопата!» «Точно!» Я отставила в сторону термокружку, немного приподнялась и достала с заднего сиденья небольшую лопатку. Затем осторожно выглянула на улицу. В темноте кружили снежинки, а сугробы подобрались к самому порожку. Я принялась откапывать тропинку прямо из салона, стараясь зачерпывать снег понемногу. В прошлом году Ксюша делала это так рьяно, что пластиковая лопатка не выдержала натиска упорной подруги и сломалась. Наконец, когда показалась небольшая площадка, я выбралась наружу и стала расчищать тропинку к крыльцу дома. Когда мы обе оказались на улице, дело пошло быстрее. Совместными усилиями мы организовали узкую дорожку и вернулись к машине с намерением перенести в дом содержимое багажника. Помимо прочего, из города мы захватили связку сухих дров, чтобы как можно скорее растопить печь. Шли мы обратно к крыльцу друг за другом. Ксюша светила фонариком телефона, а я старалась смотреть под ноги. Вдруг подруга завизжала, да так истошно, что я на всякий случай нырнула в сугроб и зажмурилась. А когда открыла глаза и попыталась встать, не смогла разглядеть ни одной причины, по которой следовало бы так остро реагировать. Свет фар слепил, а Ксюша продолжала стоять, как вкопанная. Теперь молча. «Что там?» Осторожно спросила я, но ответа не последовало, и я продолжила. «Медведь?» Версию с оленем на этот раз я отмела в стадии зародыша. Когда я вновь приняла вертикальное положение и посмотрела в направлении машины, глаза мои округлились. Возле Ксюшиного автомобиля стояло привидение. Самое настоящее. Черная фигура с темным лицом. «Вечер добрый», — услышали мы, и я отметила, что голос у привидения похож на женский. Отчего-то казалось, что призраков мужского пола следовало бояться больше. «Чеснок есть?» — сквозь зубы проговорила подруга, повернувшись ко мне. «В багажнике для маринада на шашлыки покупали», — шепнула я. «Тащи». «Почему я?» «Ты старше». «Ага, на 4 месяца», — обиделась я. «И зачем тебе сейчас чеснок?» Опомнившись, я решила идти в наступление. Злых духов отгонять. «Давай молитву прочитаем», — предложила я, как мне казалось, компромиссное решение. «Ты хоть одну знаешь?» «Нет», — честно призналась я. «А интернет тут не ловит», — напомнила подруга. «И все-таки чеснок», — обреченно подумала я и покосилась в сторону багажника. Сердце готово было вот-вот вырваться из груди, когда призрак произнес, точнее, произнесла. «Из Питера, что ли?» Ксюха выдавила из себя что-то вроде мычания. «Я тоже!» Радостно прохрипел призрак, и вдруг в районе черного пятна, которое служило ему лицом, я увидела вспышку. «Мамочки!» Жалобно пропищала Ксюша и попятилась. Это было стратегической ошибкой, потому что через секунду мы оказались в сугробе. На этот раз обе, и это немного утешало. «Он за нами из Питера летел, что ли?» — уточнила у меня подруга. На этот вопрос ответа я не знала, а потому продолжала лежать, глядя, как снежинки падают на мое замерзшее лицо. «Что делать будем?» — задала я куда более насущный вопрос. «Бежать!» — быстро ответила Ксюша, но, чуть поразмыслив, добавила менее оптимистично. «Или лежать». «Холодно», — возразила я и поднялась на ноги, протягивая ей руку. Подруга едва заметно покачала головой. Я посмотрела в сторону нашей новой знакомой, летевшей за нами из самого Петербурга, и вдруг разглядела в ней вполне реальную женщину. Шаль, закрывавшая до недавнего момента ее лицо, теперь спустилась, сползла на плечи. Чужачка подошла чуть ближе. В руках у нее была самокрутка, которую она докуривала. «Поздно вы что-то», — заметила женщина. Я молча кивнула, а она продолжила. «На рыбаков не похоже». Я снова кивнула, мысленно с ней соглашаясь и отряхивая от снега бирюзовый лыжный костюм. «Мужики в машине, что ли?» «Да», — подала голос из сугроба подруга. «Пятеро. И все, как на подбор, амбалы». «Ну, испугали», — хохотнула женщина. «Я Ирина Юрьевна. А вы?» «Елена», — представилась я. «А это Ксения. Она местная», — зачем-то добавила я. «Смирнова, что ли?» «Она самая», — выбравшись из сугроба, ответила подруга. «Слышала о вас. Пойдемте в дом», — вдруг предложила женщина. «У нас не топлено», — недружелюбно ответила Ксюша. «Так ко мне», — рассмеялась женщина вполне по-человечески, чем, должно быть, заставила мою подругу немного оттаять. «А вы из какого дома?» «Из 11-го. Вы у себя печь растопите и заходите, колокука попробуйте». «Обязательно», — улыбнулась я. «Скоро будем». «Дорожка расчищена», — сообщила Ирина Юрьевна и скрылась за машиной. Ксюша легонько подтолкнула меня в спину, предлагая двигаться к багажнику. В несколько шагов я добралась до автомобиля, а подруга щелкнула кнопкой пульта. Едва я подняла крышку багажника и протянула руку к связке с дровами, как она резко пихнула меня в сторону, едва не сбив с ног. «Чеснок где?» — нетерпеливо спросила Ксюша, успев переворошить пару пакетов. «Где-то здесь». Растерялась я, но тут же предложила. «Давай все в дом занесем, а там разберемся». Нам пришлось сделать 4 подхода, чтобы полностью разгрузить багажник. Печку мы растопили быстро. И теперь, сидя у огня прямо в одежде, мы не могли отвести взгляда от пламени. Ксюша заговорила первой. «Что делать будем?» «Предлагаю сходить», — пожала я плечами. «Куда?» «К Ирине Юрьевне». Предложение дельное, у нее тепло, да и колокука предложила. «В том-то и дело», — возмутилась подруга. «Это же как у китайцев, харакири и колокука». «Сэппуку», поправила я. «И не у китайцев, а у японцев». «Значит, колокука еще хуже», — дрожащим голосом проговорила Ксюша. «И скоро она придет к нам». «Колокука — это пирог», — рассмеялась я. «Что?» — удивилась она. «Традиционный карельский пирог. Тебе бабушка такой не пекла?» «Только калитки». «Ну вот и попробуешь, пошли!» Я поднялась с табурета. «Ты уверена?» Она насторожилась. «Конечно!» — хмыкнула я. «Забыла, кто я по профессии?» «Честно говоря, будь ты хирургом, это бы нам сейчас больше пригодилось». «Хирургом стать никогда не поздно, а вот оптимистом гораздо сложнее». «Хм, дорогая Лена...» «Скажу тебе одну вещь, и оптимизма у тебя самой поубавится в 2 счета». «Ну же». «Хозяйка 11-го дома умерла, когда мы еще в школе учились». «И что?» «Как что? Это ее призрак!» «Дом мог купить кто-то другой». «Ага, А фамилию мою она откуда знает? Риэлтор подсказал. Предположила я. Показывали деревню покупателю, рассказали, что сюда пару раз в год Смирнова приезжают. Допустим. Ну а тот факт, что она из Питера летела? Почему летела-то? А как, по-твоему, призраки перемещаются? Вот и пойдем разузнаем. Нет уж, ты иди, а я буду в печь дрова подбрасывать. Полчаса они могут погореть и сами, без нашего участия. По лицу Ксюши было видно, что она сомневается. Предположив, в чем могут заключаться ее опасения, я решила предпринять последнюю попытку перетянуть ее на свою сторону. А что, если я пойду к Ирине Юрьевне? А к тебе тут еще кто-нибудь наведается. Кто? Испугалась Ксюша. У старушки из 11-го муж был? Ну, был. Ты на что намекаешь? Что они вместе по деревне разгуливают? Не исключаю. Как можно серьезнее произнесла я. Ты меня специально пугаешь. Наоборот, предлагаю сходить в гости и развеять все страхи. Когда мы подошли к 11-му дому, то с удивлением обнаружили под навесом припаркованный автомобиль. «Это что?» Ксюша ткнула рукавицей в его сторону. «Рено вроде». «Откуда?» «Из Питера, номера наши», — спокойно ответила я. «Нет, откуда здесь Рено?» «Оттуда же, откуда и твой Ситроен. Или ты все еще думаешь, что нас на чай привидение пригласило?» Ксюша ничего не ответила, лишь громко засопела. Мы поднялись на крыльцо, и, сняв перчатку, я громко постучала. «Открыто!» — услышали мы знакомый женский голос. Я распахнула дверь, и мы оказались в сенях. Рядом со входом в жилую часть дома мы увидели две пары заботливо приготовленных домашних тапок. «Нас тут как будто ждали», — опасливо проворчала Ксюша. Я молча переобулась. Подруга последовала моему примеру, и вскоре мы оказались в кухне. Здесь было очень тепло и вкусно пахло выпечкой. На столе стоял настоящий самовар. Из-за шторы, отделявшей кухню от комнаты, появилась Ирина Юрьевна. «Прошу!» Широким жестом женщина пригласила нас к столу. Мы уселись вдоль стены. Ксюша так плотно придвинула мой стул к своему, что слегка прищемила себе пальцы. Я лишь укоризненно на нее посмотрела. Хозяйка устроилась напротив. Это была женщина лет 55-60. Худощавая, с очень короткой стрижкой, одетая в вельветовые брюки и свитер серого цвета с большим воротом. «Рада, что заглянули!» Вполне радушно начала она. «Когда покупала этот дом, только и мечтала о тишине. Знаете, хотелось, чтобы ни души вокруг. Но, прожив здесь 4 месяца, начала скучать по общению. Значит, вы в сентябре переехали?» Произведя нехитрую калькуляцию в уме и, кажется, немного успокоившись, уточнила подруга. «Да, отправила внука в 1-й класс и в тот же день поехала сюда». «А зачем?» — бесцеремонно спросила Ксюша. «Я сама из этих мест. Только деревня, в которой я родилась и выросла, давно сгорела. Почти сразу после того, как я уехала в Петербург поступать в художественное училище». «Очень жаль. Решила я поддержать женщину». К счастью, никто не пострадал. Да и постоянных жителей на тот момент в ней почти не оставалось. Я огляделась. Рядом с входной дверью заметила прекрасный пейзаж. Ельник на отвесном берегу бурной реки. Ткнув в бок Ксюшу, я попросила меня пропустить. Она нехотя поднялась и тут же плюхнулась обратно на стул. Подойдя к картине, я заметила еще одну, висевшую возле прохода в комнату. Бревенчатая изба, покосившийся забор с облупившейся зеленой краской. «Это ваш дом?» — догадалась я. «Он самый», — улыбнулась женщина. «У вас талант, отличная работа». «Как догадалась, кто автор?» Хитро прищурилась Ирина Юрьевна. «Вы же сами сказали, что уехали в Петербург поступать». «И точно». — рассмеялась она. «Живопись стала делом всей моей жизни». «Выходит, сюда вы за музой приехали?» «За вдохновением и уединением», — подтвердила хозяйка. «И что, вы тут совсем одна?» — уточнила Ксюха. «Ну что же, по осени много дачников приезжало. Они мне о вашей семье и рассказали, кстати. А зимой только заезжие рыбаки время от времени появляются». «Не страшно?» «А чего бояться?» Удивилась женщина, кажется, совсем не разделяя опасений моей подруги. «Замести может, зимы разные бывают. У меня на такой случай хороший запас красок, холстов и продовольствия». Спокойно ответила Ирина Юрьевна, но тут же подскочила. «Ой, девочки, что же я? Разливайте чай». Она подвинула к нам две чайные пары. «А я за колокука. В печку поставила, чтобы теплым вас угостить». «Спасибо». Я уже потирала руки, когда она появилась у стола с расписным блюдом, на котором лежал большой пирог, напоминающий внешне буханку ржаного хлеба. «Такой огромный!» — ахнула подруга. «Вы как будто гостей ждали». «Как чувствовала!» — кивнула женщина и улыбнулась. Улыбка у нее была добродушная и совсем не страшная. Я вспомнила, как при виде Ирины Юрьевны мы рухнули в сугроб и с трудом сдержала смех. «Что такое колокука, знаете?» «Конечно», — радостно ответила я. «Карельский пирог с рыбной начинкой». «Ты, Елена, выходит, тоже здешняя?» «Она повар», — обиженно произнесла Ксюша. «Вот оно что! Что же? И приготовить такой сможешь?» «Это вряд ли», — призналась я. «Просто слышала о колокука, когда выпечку регионов России проходили в колледже». «На самом-то деле этот рыбный пирог скорее финским считается. Впрочем, придумали его тогда, когда здесь, в карельских лесах, никаких границ не проходило». «А где вы рыбу взяли?» Бесцеремонно перебила женщину Ксюха. «У рыбаков купила. Были здесь пару дней назад. Хорошая такая форель. Я и уху карельскую сварила. Приходите на обед завтра. А сейчас давайте пробовать». Ирина Юрьевна взяла в руки внушительных размеров нож, а я бросила взгляд на подругу. К счастью, ни один мускул на ее лице не дрогнул. Должно быть, она успела убедиться, что опасность миновала. Пирог оказался божественно вкусным. Сочетание грубого ржаного теста и нежной рыбной начинки было необычным. Но, судя по тому, как с удовольствием причмокивала Ксюша, понравился колокука не только мне. «Вкусно!» — выдала она, отставляя тарелку и прихлебывая чай. «Рецептом поделитесь?» — подхватила я. «Или это секрет?» «Да какой там секрет?» — усмехнула женщина. «Признаться, в нашей семье его не готовили, и колокука подарил мне этот дом». «Это как?» — удивилась подруга. «Нашла тетрадь с записями рецептов на чердаке», — продолжила хозяйка. «Там и вычитала о нем. Первый раз еще по осени испекла. Уж очень хорошо вышло. С тех пор и готовлю». «А можно на тетрадку взглянуть?» — попросила я. «Я ее там, наверху, оставила. Рецепт на телефон сфотографировала». Хозяйка достала смартфон из кармана брюк, как бы желая подтвердить свои слова. «Переписать хотите? Связи-то нет, а то бы отправила». «С радостью». «Или приходите завтра на обед. Можете на чердак залезть, там еще много необычных рецептов. Вам, как повару, должно быть интересно». «У нас по плану лыжи». Начала было Ксюха. «Придем». Перебила я ее тоном, не терпящим возражений. «А может, и заночуете у меня? Могу на печке вас устроить». «У нас своя теплая», — хмыкнула подруга и тут же спохватилась. «Ленка, подбрасывай дрова, давно пора». «Засиделись мы», — извинилась я. «Спокойной ночи». «Жду вас завтра», — улыбалась хозяйка, провожая нас у порога. В Ксюхином доме к ночи было лишь чуть теплее, чем на улице. но печка, на которой мы устроились, успела достаточно нагреться. Мы лежали под двумя ватными одеялами, тесно прижавшись друг к другу. Подруга все время ерзала, не давая мне уснуть. «И ты всерьез собираешься к ней завтра?» «Почему бы и нет? Или ты взаправду на лыжах собралась по такому снегу?» «Уж лучше на лыжах, чем колокукка». Так она успела за глаза прозвать новую хозяйку дома номер 11. «Колокука, кстати, ты трескала за обе щеки», — заметила я. Спустя несколько минут Ксюха устало ответила. «Ну и что?» И вдруг мерно засопела. Я мысленно улыбнулась и, устроившись поудобнее, постаралась поскорее уснуть. В 4 утра мне предстояло встать по будильнику, чтобы подкинуть дров. Ксюхина очередь наступала лишь в 8. Впрочем, судя по имеющемуся опыту, свою вахту с большой долей вероятности она могла благополучно проспать. «Эй!» — услышала я голос подруги снизу. «Просыпаться собираешься?» «А пора?» — не открывая глаз, спросила я. 11 уже». Как я и предполагала, ни в 4, ни в 8 Ксюша на будильник никак не отреагировала. Вставать мне пришлось дважды, и после второго подъема я с трудом смогла снова уснуть. С того момента прошло, кажется, не больше часа. «Завтрак готов?» — осведомилась я. Ватрушки и булочки с корицей уже погрела, между прочим. Даже кофе сварила. «В печке? На газу?» «Эх!» Вздохнула я и все-таки поднялась. Умывшись из кружки над ведром, я устроилась за столом напротив подруги. В доме было тепло, а снаружи ясно. Солнце улыбалось в окно, подсвечивая причудливые узоры, оставленные морозом на стеклах. «Погода чудесная. Прогуляемся немного?» — предложила я, когда мы доели остатки вчерашней выпечки. «Давай, а после обеда можно и на лыжи встать». Термометр показывал всего минус 5. Неслыханная щедрость матушки природы в здешних краях в январе. Тем не менее, одеться мы решили потеплее, вооружились лопаткой и вышли на улицу. Мы шли по единственной дороге, когда Ксюха остановилась у дома, выкрашенного в серый цвет. Рядом стоял внедорожник в тон. «Тухкины тут, надо же! Я вчера и не заметила. Досюда мы и не дошли». — напомнила я. — Хорошо, что они тут. Все же не одни. Они и в прошлом году здесь в празднике были. — Ага, каждый год приезжают. Надо будет зайти к ним, узнать о новой соседке. Будто услышав ее слова, сосед показался на крыльце. — Валентин Александрович, добрый день! Радостно помахала ему Ксюша своей красной рукавицей. — Девочки, привет! Вчера приехали. «Ага. Мы с Галей сегодня шашлыки планируем. Зайдете через пару часиков?» «Мы уже приглашены на обед», — ответила подруга, бросив в мою сторону укоризненный взгляд. «Никак, Кирине Юрьевне?» «Значит, вы с ней успели познакомиться». «А то ж. Чудесная женщина. А какой художник! Я ведь и картину сына в подарок у нее успел купить. Нашу улицу нарисовала». А на ней наш дом и дорога в осенней листве. Не на обед? Так вечером приходите, покажу. Мы уже успели ознакомиться с ее творчеством. Фыркнула подруга. И как вам? Великолепно. Поспешила ответить я, прежде чем подруга успела сморозить очередную глупость. Мы простились и направились к озеру. К счастью, благодаря рыбакам и Ирине Юрьевне с Тухкиными, по снегу пробираться не пришлось. Дорожку так хорошо протоптали, что даже вчерашний снегопад не слишком ее подпортил. Побродив по окрестностям еще около 1,5 часов, мы направились в сторону дома. «Хорошо, что обед готовить не придется. Осторожно, — начала я, боясь, что Ксюша откажется идти к новой знакомой. Может, сразу к Ирине Юрьевне?» Вопреки моим опасениям, подруга только молча кивнула, и мы свернули в сторону 11-го дома. Хозяйку мы застали за ее любимым делом. Она писала картину, расположив посреди комнаты мольберт, а на круглом столе краски. В доме царил химический запах растворителя и масла. «Рада, что вы пришли», — сказала она, и слова ее прозвучали вполне убедительно. «Спасибо, что пригласили». «Сейчас я закончу и буду ухо угреть». «Не спешите». «На чердак-то полезете?» «Нет», — замотала головой Ксюша. «А я полезу», — с готовностью отозвалась я. Ирина Юрьевна проводила нас в сени к шаткой лестнице. Я решительно полезла вверх по ступеням и откинула крышку лаза. Ксюша мялась внизу. «Лампочка там подведена, только в розетку нужно включить. Слева», — подсказала хозяйка. «Вижу», — заверила я и обратилась к подруге. «Ты со мной, трусиха». Кажется, такое обращение ее задело, и она тут же взялась обеими руками за лестницу и начала подъем. Солнечный свет проникал в небольшое слуховое окно, но лампочку мы все-таки зажгли. Я могла бы обойтись и без электричества, но за душевное спокойствие подруги немного переживала. «Тетрадь с рецептами в старом коричневом чемодане найдете», — услышали мы снизу голос хозяйки. «И лаз закройте, а то дует». Я послушно опустила деревянный люк. «Ну все», — обреченно прошептала Ксюша. Я нахмурилась, вопросительно на нее взглянув. «Нам отсюда не выбраться». «Это еще почему?» «Запрет нас тут и дом подожжет», — клацая зубами, заключила подруга. «Как деревню свою». «Не забывай, тухкины знают, что мы здесь». Кажется, эта светлая мысль подругу немного успокоила. Мы принялись озираться по сторонам. Чего здесь только не было. Расписной сундук с облупившейся краской, портрет Ленина в покосившейся раме, стопки старых книг и журналов, давно осыпавшиеся банные веники и даже настоящая прялка. Около окна нашлось и веретено. Волшебная палочка. Ксюша ткнула в него пальцем, сведя брови у переносицы. «Точно ведьма». «Тогда котел ищи», — подсказала я. «Какой еще котел?» «Большой, в котором она нас сварит. Ищи свои рецепты лучше», — заворчала Ксюша и осторожно взяла веретено в руки. «Это же чтобы прясть». «Или пасть мертвецким сном, как в спящей красавице», — кивнула я, озираясь в поисках чемодана. Наконец я нашла его. Пыли на кожаной поверхности было заметно меньше, чем на остальных предметах. Два ржавых замка не были закрыты, и я осторожно приподняла крышку. Ксюша подошла и наклонилась над содержимым, тут же громко чихнув. Из чемодана на нас смотрел ворох старых тетрадей и книг. Не без труда я нашла среди них то, что искала. Подборку рецептов на пожелтевших страницах. Чернила кое-где выцвели, но все же еще читались. Свет одинокой электрической лампочки пришел сейчас как нельзя кстати. «Фотографируй», — кивнула подруга на тетрадь в моих руках. «Нужный рецепт не вижу». «Значит, спускаемся, посмотришь при нормальном освещении». Ей явно не терпелось покинуть чердак. Я бы с удовольствием здесь задержалась, чтобы рассмотреть старую утварь, но спорить не решилась. Ирина Юрьевна разливала по тарелкам ароматный сливочный суп. А мы с Ксюшей топтались возле работы, над которой она всего несколько мгновений назад трудилась в гостиной. «Странно», — прошептала подруга. «Что именно? Чего это ей вздумалось? Наш дом изобразить? А, по-моему, он довольно живописно смотрится на холсте. Сугробы, темное небо. Если она рассчитывает, что я, как Валентин Александрович, поведусь и выкуплю эту мазню, пусть знает, не на ту напала». Я промолчала. Мне картина очень нравилась, и, признаться, я сама успела задуматься над ее приобретением. Карельская уха оказалась невероятно вкусной, а хозяйка гостеприимной. Ирина Юрьевна напоила нас чаем с вареньем из морожки. Вкус детства. Не без удовольствия заметила подруга, уплетая одну ложку за другой. После обеда я попросила хозяйку дать мне лист бумаги и ручку. Рецепт мне почему-то хотелось именно переписать от руки, а не сфотографировать на свой смартфон. Ирина Юрьевна с пониманием отнеслась к моей просьбе, а выдав все необходимое, извинилась и отправилась в комнату продолжать работу над картиной. Я начала переписывать рецепт, который обнаружился на одной из последних страниц. «Читай вслух, что ли?» Со скучающим видом попросила подруга. И я принялась, не торопясь, зачитывать то, что значилось на потрёпанной странице тетради. Колокупка. Муки ржаной взять 3 стакана. Пшеничной муки — 1 стакан. Рыбка-ряпушка или форель — 4 горсти. Сало — 2 горсти. Масло — 3 ложки. Воды и масла и соли в муку добавить, тесто вымесить, да на час оставить. Тонко раскатать и рыбу выложить, от кишок очистить. Сверху сало рубленное добавить, тонкой лепешкой из теста накрыть. В печи томить несколько часов. «Не так уж и сложно», — заключила Ксюша, дослушав рецепт. «Можем попробовать», — предложила я. «А рыбу где возьмем? Может, рыбаки на днях пожалуют?» Мы собрались домой, я уже встала, чтобы попрощаться с хозяйкой, которая все еще находилась в комнате за мольбертом, когда вспомнила, что тетрадь, должно быть, надо вернуть на чердак. Недолго думая, я отправилась в сени и залезла на чердак. Открыла чемодан, и прежде чем положить тетрадь на место, зачем-то решила снова взглянуть на рецепт и все-таки для верности его сфотографировать. Я достала телефон, сделала снимок и на всякий случай проверила, нет ли еще чего-то важного на следующей странице. На оборотной стороне листа я, к своему удивлению, обнаружила следующую запись. «Муку в доме Миккоевых взять, с севера восьмая половица». Заметка меня удивила, и я сделала снимок и этой страницы. Только когда мы вернулись в дом к подруге, я протянула ей телефон с фотографией. «Что это?» Было записано на обороте рецепта. Ксюша выхватила из моих рук телефон и с жадностью стала рассматривать снимок. «Ты их знаешь?» — догадалась я. «Миккоева — это девичья фамилия моей бабушки». Я присвистнула. «Они что, мукой промышляли?» Подруга посмотрела на меня, как на полоумную, и я замолчала. «Странно это все. Может быть, рецепт кто-то из вашей семьи хозяевам 11-го дома дал?» «Да говорю же тебе, никто у нас никакую колокуку не готовил никогда. Забыли со временем об этом блюде, возможно. Но половицу надо проверить», — деловито произнесла подруга. «Солнце у нас где встает?» «Ага, запад, восток, север там». Она словно забыла обо мне. Ксюша опустилась на четвереньки, отсчитала восьмую половицу и попросила. «Можешь из-за печки ящик с инструментами принести?» «Ты серьезно?» «Вполне». Снять старую половицу оказалось делом непростым и заняло больше часа. Впрочем, охваченные любопытством, мы и не заметили, как он пролетел. Наконец доска поддалась, Ксюша взялась за нее с таким рвением, что я на секунду побоялась, что старая древесина ее натиска не выдержит. Наконец, доска была отложена в сторону. Среди пыли и грязи, копившейся тут десятилетиями, мы увидели черную пуговицу, обрезки бумаги и колокупка. Из углубления в полу на нас смотрел настоящий карельский пирог, покрытый плотным слоем грязи. «Вот тена!» — разинула рот Ксюха. «Пекли у вас колокука, оказывается. И прятали. Ну, времена разные были, голодные в том числе. Тебе не кажется, что рыба успела бы протухнуть?» Мы еще долго строили догадки. Затем осторожно извлекли пирог и принялись по очереди крутить в руках твердую, как камень, выпечку, неизвестно когда приготовленную. «Странно, что мыши не съели», — удивилась я. «Может, обработали чем-то?» «Не знаю. Задумалась подруга и передала колоку ко мне в руки. Сперва я подумала, что мне показалось, но все-таки я решила как следует потрясти пирог. «Слышишь?» — спросила я. «Там что-то есть». «Начинка!» — невесело хохотнула Ксюша. До начинки мы решили добраться любой ценой. Подруга принесла откуда-то пилу, а я предложила замочить колокука в горячей воде. Способы мы попробовали разные. Даже бросали несчастное хлебобулочное изделие об пол. В итоге, после долгой отмочки и остервенелой работы пилой моей подруги, мы своей цели добились. Добились и ахнули. Прямо в пироге лежало самое настоящее золото. Монеты, броши, цепочки и перстни с камнями. Мы переглянулись, не в силах вымолвить ни слова. «Откуда это?» — обратилась ко мне Ксюша. «Так это ваш дом», — напомнила я. «Да, но жили родственники не особенно богато, насколько мне известно. Поговорить бы с твоими родителями». «Это точно. Только вот связи нет», — напомнила она. «Может, в город вернемся?» — предложила я. «Лучше к Тухкиным сходим картиной полюбоваться». Я быстро поняла, что целью нашего визита будет не живопись. Бегло оценив работу Ирины Юрьевны и выпив чай одним глотком, Ксюша задала тревоживший ее вопрос. «Валентин Александрович, а вы что о прежних хозяевах 11-го дома знаете?» «С Савелием Бароевым я в одной школе учился. Мать его там учительницей работала. Грамоту нам преподавала. Отец рыбачил. Дом-то отцу Савелия от родителей достался». «А они что? Тоже рыбачили?» «Да все так или иначе рыбачили. Но за Иваном Бароевым плохая молва ходила». «Это какая?» «Была у нас тут деревня одна. Симозеро называлась. Тебе, Ксения, может, родители рассказывали?» «Это которая сгорела?» Догадалась я, вспомнив, откуда родом Ирина Юрьевна. «Она самая». «И что?» «Большое поселение было. 1500 человек там проживало. Приторговывал Иван в этой деревне, да так удачно, что жила семья очень неплохо. А вот чем торговали, никто не знал. Только небылицы всякие наш народ выдумывал. Ну, а теперь уж никто не расскажет. Нет деревни-то». «А что люди-то говорили?» — нетерпеливо спросила Ксюша. «Да всякое», — махнул рукой сосед. «Будто и вовсе не предметами какими промышлял, а услугами». «А что он такого умел, что жители Симозера не могли?» — удивилась я. «Уж не знаю, правда ли. За что купил, за то и продаю. Слухи ходили, будто Иван колдуном был. Как по мне, так это небылицы. Сами знаете, как бывает. Если человек хорошо живет, народ думает, что без дьявольщины там не обходится». «И что он наколдовывал?» С трудом сформулировала я вопрос. «А кто его знает? Я вообще в эту чепуху не верю. Только рассказывали, что с появлением там Ивана те бабы, что годами родить не могли, вдруг потомство производить начали». «Ха!» — усмехнулась Ксюша. «Тоже мне дьявольское вмешательство». «Вот и я так думаю». «Ну а более приземленные версии были?» — осторожно поинтересовалась я. «В Петрозаводске после революции большие проблемы с отоплением возникли. Горсовет с поставкой дров не справлялся. И были они тогда на вес золота. Дед мой говаривал, что тогда дерево в городе в буквальном смысле на золото выменивали. Ну а у нас тут этого добра, сами знаете». Валентин Александрович кивком указал за окно, на стоявшую во дворе вековую сосну. «А почему бы здесь, в Миндусельге, лес не валить?» — задала резонный вопрос подруга. «Так кто ж даст? Бароевых бы отсюда вмиг выжили. Своего бы никто не отдал. Каждое деревце, каждая брусничная полянка в лесу — это же наше, родное». «Согласна», — живо откликнулась Ксюша. Я вспомнила, что подруга рассказывала мне о том, что с бабушкой они всегда собирали ягоды специальными совками, которые мастерил их дед. Мы еще немного поболтали о том, о сём и откланялись. «Что скажешь?» Выжидательно посмотрела на меня Ксюха, когда мы оказались на улице. «Скажу, что мы на лыжах собирались побегать». «Не занудствуй», — попросила она. «Как по мне, история с вырубкой леса вполне себе жизнеспособна. Сам Валентин Александрович сказал, что дрова тогда буквально на золото выменивали. За долгожданного ребенка отдавали бы гораздо больше», — заметила подруга. «Думаю, колдовал он. Нет, я уверена, что так все и было». «Ты же сама сказала, что для зачатия к нечистой силе обращаться не обязательно», — напомнила я. «Так это я при соседе». «Выходит, золотишко-то от лукавого». «Меня больше интересует, как оно в нашем доме оказалось». Мы молча шли по заснеженной дороге и смотрели каждое себе под ноги. «А что если...» — нарушила я тишину. «Ирина Юрьевна — внучка того самого Ивана. С Валентином Александровичем они примерно одного возраста. Так что Савелий Бароев, его одноклассник из 11-го дома, вполне может быть ей родственником». «Вот черт!» — выругалась сквозь зубы Ксюша. Под впечатлением от рассказа соседа мы вернулись в дом. Ксюха ходила из угла в угол, то и дело поглядывая на пирог с дорогостоящим содержимым. «Что делать?» — обратилась она ко мне. «Можно в музей сдать», — предложила я. «Ага, а если тут сокровищ на сотни миллионов?» «Ну ты загнула», — хохотнула я. «Может быть, Ирина Юрьевна что-то знает?» С ее слов, дом она купила просто потому, что в эти места ее тянуло. «Но мы не знаем, зачем». После небольших препирательств мы все-таки направились в дом к соседке. Ни о каком Иване Бароеве она не слышала и продолжала утверждать, что Ксюхина деревня представляла для нее исключительно художественную ценность. «А на чердак можно еще раз залезть?» Вдруг спросила Ксюша, которая еще вчера с большим скептицизмом отнеслась к этой затее. «Да пожалуйста», — улыбнулась хозяйка, ничуть не удивившись. «Если понравилось там что, так вы не стесняйтесь. Можете с собой что-то забрать». Вскоре мы включали тусклую лампу на толстом пыльном шнуре. «Ты ей веришь?» — поинтересовалась подруга, как только мы прикрыли за собой деревянный люк. Говорит уверенно. Пожала я плечами, сама толком не находя ответа на ее вопрос. «Что ты рассчитываешь здесь найти?» «Хочу еще раз взглянуть на тетрадь с рецептами». Ксюша раскрыла чемодан, а я принялась оглядываться по сторонам, сама толком не зная, что ищу. Вдруг внимание мое привлекла выцветшая фуфайка, висевшая на ржавом гвозде возле слухового окна. В его тусклом свете она казалась почти белой от пыли. Я осторожно приблизилась и аккуратно потрясла ее, не снимая с нехитрого крючка. Тут же над ней взвелось облако из мелких пылинок, и я с трудом удержалась, чтобы не чихнуть. Я сунула руку в один из ее карманов и извлекла на свет горстку семечек. Находка заставила улыбнуться. А вот в другом кармане меня ждал сюрприз. Плотный сверток, обернутый тряпкой. Я хотела было окликнуть подругу, но она меня опередила. «Смотри!» — заговорщически шепнула она. «Мы не одни!» Я принялась оглядываться. «Да нет же! Сюда подойди!» Я опустилась на колени рядом с подругой, а она начала перелистывать страницы, то и дело тыкая в записи. В тетради на обороте нескольких рецептов были инструкции вроде той, что мы обнаружили рядом с рецептом колокукка. С одной лишь разницей. Все они были перечеркнуты. «Рыбу спросить у Чекиевых. Пусть достанет из сарая». Едва слышно прочитала Ксюха запись на обороте рецепта, расстегая, и добавила. и перечеркнуто совсем другими чернилами, свежими. «Вижу», — кивнула я. «Ты их знаешь?» Как будто слышала фамилию. Кажется, на окраине деревни они жили, ближе к озеру. Крапивы набрать под баней у Васильевых. Перелистав очередную страницу, озвучила подруга. «Их знаю. Соседями нашими были. Изба, покосившаяся, с крышей провалившейся», — пояснила она. «Ага, поняла», — тихо произнесла я. «А вот тут интересно». Ксюха подняла палец вверх и зачитала. «На чердаке у Тухкиных взять проса». Мы переглянулись, подруга захлопнула тетрадь и кинулась поднимать крышку люка. Я хотела было ее остановить, но после некоторых колебаний сунула найденный в фуфайке сверток в карман и последовала за ней. Уже прощаясь с Ириной Юрьевной, Ксюха вдруг спросила. «А дом наш вы зачем рисуете?» «Я все пишу, что того достойно», — лукаво ответила женщина. Не сговариваясь, мы поспешили обратно к Тухкиным. Он немного удивился, но все-таки пригласил нас в дом. Подруга предпочла поговорить прямо в сенях. «Валентин Александрович, скажите, а Ирина Юрьевна была у вас на чердаке?» «На чердаке?» Вроде бы удивился он. «Нет». «Как же?» Дверь в дом приоткрылась, и мы увидели румяное лицо Галины, его жены. «Была». И подумав, женщина добавила. «Так ты на рыбалке был, а я тебе и не рассказала, наверное». «Что ей там понадобилось?» Удивился хозяин. «Сказала, что крыша у нее подтекала в дождь, хотела взглянуть, как у нас устроено». Мы переглянулись. Ксюха схватила меня за руку и принялась прощаться. Я немного отстранилась и задала вопрос, который внезапно возник у меня в голове. «А с Савелием сейчас что?» «Мы с ним связь-то потеряли. Вроде в городе жил. Да, говорят, неплохо. Зажиточно, как и дед», — усмехнулся он. «В Петрозаводске?» — уточнила я. «Бери выше. В Петербурге». Подруга непонимающе косилась на меня. Когда мы вышли на улицу, она тут же спросила. «Этот-то тут при чем?» «Ясно же, что Колокука и есть кладоискательница. Или ты думаешь, на чердак к Тухкиным она и правда отправилась, чтобы на крышу их взглянуть?» «Не думаю», — честно ответила я. «Сама посуди». Не дала мне договорить подруга. «Все записи зачеркнуты. Это значит, что ценности оттуда она успела забрать. Просто потому, что в домах тех уже никто и не живет. На чердак Тухкиных по-соседски заглянула, остался только...» «Черт! Ты дверь закрыла?» «Нет», — растерялась я. «А ты?» Не сговариваясь, мы припустили к дому. «Думаешь, она уже там?» — поинтересовалась подруга. «Не исключаю», — ответила я на бегу. «Поискать на чердаке и вскрыть пол у соседей — задачи все-таки разные. Неспроста она нас колокукой кормила и тетрадь дала. Чтобы мы сами клад нашли. Достали», — поправила я. Чуть отдышавшись и взявшись за руки, мы взошли на крыльцо и вскоре уже открывали дверь в дом. Ирина Юрьевна ползала по полу на четвереньках. При нашем появлении она резко подскочила и попыталась встать на ноги. Удалось ей это с трудом. «Что вы здесь делаете?» — возмутилась Ксюха. «Подарок принесла». Обезоруживающе улыбнулась женщина и указала на законченную картину, лежащую на кухонном столе. С полотна нам словно живой улыбался этот самый дом, в котором мы сейчас находились. «А на полу что забыли?» Не сбавляя оборотов, продолжила допрос подруга. «Серьгу обронила», — пояснила женщина. «У вас уши не проколоты», — резонно заметила я. Ирина Юрьевна хотела было проскочить к двери, но мы с Ксюхой перегородили ей путь к отступлению. «Что же вам Савелий не рассказал, что жильцами этого дома шутки плохи?» «Какой Савелий?» — попыталась изобразить удивление женщина. «Бароев», — спокойно ответила я. «Или вы думаете, что мы поверили в байку о том, что выросли вы в сгоревшей деревне? В этих краях вырос ваш муж, а сами вы — коренная петербурженка». «Ты загуглила, что ли?» Едва слышно поинтересовалась Ксюха так, чтобы наша собеседница не услышала, но тут же осеклась, вероятно, вспомнив, что у Мендусельги совсем нет связи с внешним миром. Женщина хмурилась, а я продолжила, взяв в руки холст и рассмотрев подпись в правом нижнем углу ее работы. «Фамилию менять не стали, как часто делают талантливые личности. Или псевдоним взяли?» «Значит, нашли». Тяжело вздохнув, сдалась женщина. Она не уточнила, что именно, но все было понятно и без деталей. «Да», — с запалом произнесла Ксюха. «Нашли и перепрятали. И передадим в музей», — добавила я. «Все, как и полагается по закону». «А на вас мы в суд подадим», — пригрозила кулаком подруга. «За что?» «За проникновение в чужое жилище, как минимум». С непонятно откуда взявшейся силой Ирина Юрьевна отшвырнула Ксюху в сторону так, что та упала прямо мне в руки. Пока я пыталась ее удержать, соседка ринулась прочь, шумом распахнув дверь. «Лови ее!» — скомандовала я, когда вернула подругу в исходное положение. «Зачем?» — усмехнулась та. «Колокука в печи». Она отворила заслон и достала горшок, в который предусмотрительно сложила найденные ценности. «Когда только успела припрятать?» — удивилась я. «Такое богатство не каждый день находишь», — зарделась Ксюха. «Ты мне скажи, как ты про Савелия узнала?» Пока мы с Валентином Александровичем общались, меня осенило, что он говорит совсем иначе, хоть и уехал из деревни много лет назад. А вот Ирина Юрьевна к местному говору точно отношения не имеет. «Ну ты голова!» Подруга хлопнула меня по спине. Мы услышали шум мотора и бросились к окну. Мимо нас по дороге пронеслось Рено соседки. «Опоздали!» — вздохнула подруга. Мы выбежали на дорогу и увидели, как на повороте автомобиль резко занесло и чуть было не откинуло в сугроб. Но женщина справилась с управлением и продолжила путь. Переглянувшись, мы отправились к ее дому. Дверь запереть она не успела. Мы вошли в дом. Я сама толком не знала, с какой целью мы это делаем. Ксюха принялась искать что-то в печи. Видимо, думая, что найденная Ирина Юрьевна хранила ровно таким же образом, что и она сама. Ну, а я отправилась в комнату. Там, возле стены, за шкафом, я вскоре нашла несколько законченных работ Ирины Юрьевны. На каждой из них я без труда узнала дома, бани и сараи Мендусельги. Все они, как подтвердила Ксюха, фигурировали в книге рецептов. «Надо рыбы раздобыть», — вдруг многозначительно произнесла подруга. «Хочу все-таки колокука испечь».